Так и есть. А вот и нет, не лги мне, Саша. Ты ничуть не взрослее меня. Если бы была, не стала бы этого делать. Она была рада, что они оба не взрослеют. Очень даже рада, просто счастлива. У нее было такое чувство, будто к ней вернулась жизнь, а на самом деле к ней вернулся Лайм. Выходило, что он рядом с ней взрослел, а она молодела, и с ним было целое сокровище их любовь. Теперь главное было это сокровище не потерять снова. Саша была готова приложить усилия, Лайм тоже. Оба понимали, нелегко будет, но цель этого стоила. «На обед вырвешься?» — спросил он. «Заеду в час, постараюсь утром все дела переделать. Надо ребятам подарки купить к Рождеству. Что посоветуешь?» «Лайм, я ведь с ними даже не знакома», — засмеялась она. «Мне трудно что-нибудь предложить, чтобы им понравилось». «Мы это поправим. Давай в следующий твой приезд сюда съездим в Вермонт». «Договорились». Теперь можно ни от кого не прятаться. Раз они решили, надо потрудиться всерьез и не обижаться ни на какие ограничения. Она была к этому готова. Он тоже. Год потребовался, чтобы они пришли к пониманию, но ведь могло быть и хуже. За 4 месяца разлуки Саша убедилась, как много он для нее значит. И он понял для себя то же самое. Перед уходом она его поцеловала. Лайм недолго провалялся в постели. Он и Саше хотел купить рождественский подарок, и сегодня это он сделает. Не просто браслет, пускай и золотой, а кое-что получше. Он только что заработал кучу денег, и ему не терпелось сделать приятное Саше. В час он, как и обещал, заехал за ней в галерею. Они отправились обедать в Джино, а потом он пешком проводил ее назад, после чего уехал по своим делам. Вернулся ближе к вечеру, поболтал с Марси, а Саша тем временем заканчивала переговоры с очередным покупателем. Провожая гостя, Саша представила ему Лайма, назвав его многообещающим художником, и поцеловала в щеку, ясно давая понять, что он для нее намного больше, чем просто художник. И что это уже не секрет. Лайм сиял. «Мне понравилось то, что ты сейчас сделала». «Что именно?» «Представила тебя этому клиенту?» Саша поняла, что он имеет в виду, и была счастлива, что он доволен. Она знала, какое большое значение он придает тому, что его признают в ее окружении. Ему это было необходимо, и если это может сделать его счастливым, она готова ему помочь. И даже больше, чем готова. Она этого хочет, потому что любит его и знает, что любима. Оба поражались, насколько быстро у них все снова наладилось, будто и не разлучались, и не ссорились до крика. Он съехал от приятеля в Трайбеке и перебрался к ней. Саша поставила в известность об этом Татьяну, а та сообщила брату. На сей раз шума не поднимала. Лайму она по-прежнему не симпатизировала, но решение матери не обсуждала. Она понимала, как много этот человек значит в жизни Саши. И главное, она поняла, что ее неодобрение ничего уже изменить не может. Все вернулось на круги своя. Создавалось впечатление, что, когда после очередного разрыва они вновь находят друг друга, связующая их нить лишь крепнет, и они делаются еще ближе, чем прежде. На этот раз у Саши было такое чувство, что она живет настоящей супружеской жизнью. Лайм тоже как-то затронул эту тему. Интересно, будет ли у них когда-нибудь семья, гадала Саша, но теперь это было для нее не так важно. Главное, что они опять вместе. Как никогда, их союз сейчас казался реальным, и в ней крепла уверенность, что теперь-то они уже не наделают ошибок. Она и Марси поделилась своей уверенностью, и та за нее порадовалась. В следующие 2 дня они почти не расставались. Вместе обедали и ужинали, ходили по магазинам. Когда Саша работала, Лайм бродил по галерее, а по утрам и поздно вечером они, как и прежде, занимались любовью, а иногда и ночью тоже. Через 2 дня Лайм уезжал в Вермонт, подарки детям он уже упаковал. А Сашин подарок спрятал в ящике стола в комнате к Савье. На этот раз он купил ей браслет с бриллиантами, немного похожий на предыдущий, но переливающийся всеми огнями и более роскошный. Теперь ему даже бриллианты были по карману —